Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре суббота, 10 декабря. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сегодня в НКР отмечается День Конституции. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ выступили с заявлением по карабахскому конфликту. Омбудсмен НКР опубликовал второй промежуточный доклад по апрельским событиям. Завершены проектные работы по восстановлению верхней мечети Шуши. Итак, подробности новостного блока. Сегодня в НКР отмечается День Конституции. Президент Нагорно-Карабахской республики Баку Саакян поздравил всех арцахцев с этим важным государственным праздником. Омбудсмен НКР Рубен Меликян опубликовал второй промежуточный доклад о зверствах Азербайджана во время апрельской войны. В докладе отмечается, что вооруженные силы Азербайджана совершили военные преступления, пытки, казни и расчленения. Военные преступления имели системный и хорошо организованный характер. 27 из 31 гражданского лица и военнослужащего армии обороны, которые попали под контроль азербайджанских вооруженных сил в результате азербайджанской военной агрессии против НКР, были подвергнуты пыткам, казням или были изувечены, говорится в докладе. Отмечается, что азербайджанские военные пытали 92-летнюю женщину. Трое военнослужащих армии обороны НКР были обезглавлены, двое обезглавлены после смерти, один был казнен в стиле ИГИЛ. Согласно международному гуманитарному праву, Азербайджан несет ответственность за военные преступления своих вооруженных сил, обязан провести расследование и надлежащим образом наказать преступников и других лиц, которые несут ответственность. Преступники и их командиры несут также индивидуальную ответственность, говорится в докладе. Примечательно, что доклад омбудсмена Рубена Меликяна был оглашен вчера на пресс-конференции непосредственно в селе Талиш Мартакерского района НКР. На полях состоявшегося в Гамбурге Совета министров иностранных дел ОБСЕ совместное заявление по Нагорно-Карабахскому конфликту приняли руководители делегаций стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, министр иностранных дел России Сергей Лавров, госсекретарь США Джон Керри и министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эйра. В заявлении содержится призыв к сторонам конфликта подтвердить свою приверженность мирному решению конфликта в качестве единственного способа установления мира между народами, а также призыв строго соблюдать соглашение о прекращении огня, уважать соглашения, закрепленные в совместных заявлениях по итогам саммитов в Вене и Санкт-Петербурге. Сопредседатели готовы организовать встречу президентов Армении и Азербайджана, когда те будут готовы, ибо постоянный и прямой диалог между президентами остается одним из основополагающих элементов установления доверия и прогресса мирного переговорного процесса, говорится в совместном заявлении сопредседателей Минской группы ОБСЕ. По инициативе председателя ПАСЕ Педро Аграмунта между делегациями Армении и Азербайджана состоится встреча. Об этом сообщила СМИ руководитель армянской делегации в ПАСЕ, вице-спикер парламента Армении Эрмине Нагдалян. Обе делегации дали предварительное согласие на проведение встречи. Это предварительное согласие. Аграмунт еще должен инициировать шаги, чтобы встреча стала реальностью, сказала Эрмине Нагдалян. Тема встречи – заявление делегаций по части Карабахского конфликта, которые делаются в ходе пленарных заседаний ПАСЕ, даже в рамках иных обсуждаемых вопросов. Эрмине Нагдалян отметила, что обсуждение карабахского конфликта в ПАСЕ не приносит пользы процессу урегулирования. Азербайджанские лоббисты делают заявления для решения внутриполитических проблем, организовывают шоу, но подобные средства не приносят пользы. А Армения придерживается на подобного рода международных аренах иного образа действий. Отдельная работа с депутатами для обеспечения верной информацией, чтобы эти депутаты знали истинную историю конфликта, какие развития были и что происходит сейчас, детализировала руководитель армянской делегации в ПАСЕ. завершены проектные работы по восстановлению верхней мечети города Шуши, которые по заказу Министерства экономики НКР провели иранские специалисты. 7 декабря был подписан акт о сдаче и приеме между представителями Минэкономики Карабаха и иранской компании, согласно которому все проектные документы по реконструкции верхней мечети города Шуши были переданы представителям Минэкономики НКР. Как отметил заместитель министра экономики Сергей Шахвердян, восстановление верхней мечети Шуши имеет важное значение с точки зрения охраны историко-культурного наследия Карабаха, поскольку любой историко-культурный памятник на территории НКР, независимо от религиозной или культурной принадлежности, является исторической собственностью народа Арцаха. По словам карабахских специалистов, проектные работы по реконструкции персидской мечети в Шуши проведены полноценно и соответствуют всем необходимым нормам. По словам Шахвердяна, иранская компания не случайно была выбрана для составления проекта по восстановлению мечети, учитывая связь мечети с культурой и историей Ирана. Проект восстановления верхней мечети Шуши был осуществлен на средства действующего в Армении фонда возрождения восточного исторического наследия в сотрудничестве с правительством НКР. Напомним, персидская верхняя мечеть Шуши была построена в 1883 году по проекту иранского архитектора Карбели Сефихана. Мечеть Шуши была духовным центром мусульман в течение 50 лет. В советское время мечеть была преобразована в исторический музей, где были выставлены уникальные экспонаты, в том числе шедевры искусства. В мае 1992 года во время военных действий по освобождению Шуши мечети был нанесен серьезный ущерб. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. Сегодня в зале гостиничного комплекса в Alex Garden состоялся финал конкурса Startup Challenger of Artsakh, организованного компанией Technology and Science, фондом New Technology Education и аппаратом правительства НКР. Проект этот стартовал в Степанакерте в ноябре месяце. Молодые люди, объединившись с группой, представили свои идеи в виде бизнес-планов. О том, как проходил процесс, сколько проектов дошло до финала, в слове инициатора данного мероприятия, директора компании TSD Вагана Шакаряна. Это продолжение этой работы, это финал нашего стартапа для Арцах. Мы объявили пару месяцев назад конкурс для арцахской молодежи, также для армянской молодежи из Армении, чтобы они подготовили проекты, которые можно будет реализовать именно в Арцах. Был довольно-таки такой интересный процесс. Вот сегодня у нас финал. Будем выбирать трех победителей, с которыми начнут работать наши экономисты, финансисты, юристы, чтобы оформлять все это легальным образом и начинать новый бизнес в Арцах. Проектов было представлено? На финале будет порядка 12, которые мы отобрали, а у представленных проектов было больше 30. Отметим, что 8 из 12 проектов представлены молодежью Арцаха, 4 Армении. Присутствующий в финале стартапа премьер-министр Арай Карутюнян выразил благодарность господину Шакаряну за реализацию в Арцахе этого важного проекта. Глава правительства подчеркнул, что в 21 веке во всем мире экономисты в развитии экономики стран в первую очередь ставят вопрос финансирования стартап-проектов. Премьер-министр сделал сюрприз, объявив, что правительство Арцаха также профинансирует 3 наиболее лучших проекта. Напомним, что бизнес-проекты были на самые актуальные темы – вывоз мусора, улучшение работы маршрутных автобусов, домашний инкубатор, приложение к смартфонам и так далее. В составе жюри известные специалисты сферы бизнеса, информационных технологий из Армении и Арцаха. Сегодня вечером будут известны результаты. 6 лучших состоявшихся бизнес-проектов получат свое финансирование. В Азербайджане активист оппозиционного движения НИДА Байрам Мамедов решением Бакинского суда по тяжким преступлениям приговорен к 10 годам лишения свободы. Об этом сообщает азербайджанское информагентство Туран. Напомним, согласно азербайджанским СМИ, в ночь накануне праздника цветов, дня рождения бывшего президента Азербайджана Гейдара Алиева, отца ныне действующего, был исписан постамент в памятниках, которому, согласно традиции, с утра начинаются шествия с поклоном общенациональному лидеру и спасителю нации. Надпись, в частности, представляла собой обыгрывание фразы «Поздравляем с праздником цветов», в которой поменяли две буквы в первом слове и придали слову и фразе иной, весьма популярный среди азербайджанских инакомыслящих и оппозиции смысл «Поздравляем с праздником рабов». Вскоре по обвинению в хранении наркотиков были арестованы списавшие постамент памятника молодежные активисты оппозиционного движения НИДА Гияс Ибрагимов и Байрам Мамедов. По утверждению правозащитников, обвинения против них сфабрикованные, и они арестованы по политическим мотивам. Суд приговорил Гияса Ибрагимова к 10 годам тюрьмы по сфабрикованному делу о незаконном обороте наркотиков. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. Встретимся в эфире в понедельник в это же время. До свидания.